Для таких людей краски никогда не тускнеют, не утрачивает своей яркости и звук. Совсем не случайно Виталий Васильевич долгие годы работал в театре для детей и написал для них много песен. «Послушайте, что я сочинил», — говорит он мне, садя за фортепиано, — и поет, сам себя аккомпанируя. Его старческие пальцы опускаются на клавиши с неожиданной силой, а голос звучит молодо и задорно. «Это то самое фортепиано, оно у меня с юных лет. Она мой лучший друг», — говорит Запольский, прикрыв глаза и любовно поглаживая черную, потускневшую от времени поверхность инструмента. После фортепиано мы устраиваемся в глубокие кресла, чтобы выпить по чашке кофе и отдаться беседе и воспоминаниям. «Человек — тот же музыкальный инструмент», — утверждает Виталий Васильевич. «Только важно его верно настроить. Лучше, если это происходит в детстве. Тогда ты в гармонии с другими и не фальшивишь». Запольский пригубил кофе и посмотрел мне в лицо, ища согласия. «Да, я уверен», — повторил он, — «строй души закладывается в детстве и юности, тогда не выпадешь из ансамбля. Мне вот повезло не только с дедушкой Платоном, первым моим учителем, но и потом повезло, когда я отправился в долгое путешествие. Конечно, детская колония обернулась испытаниями, разлука, тоска, слишком раннее взросление. Но колония открыла перед нами новые горизонты. И очень скоро я понял, что бесконечность — это не только звездное небо, в которое мы так любили всматриваться с Леней Дейбнером, пользуясь его биноклем. Бесконечно загадочная земля, по которой перемещалась наша группа. Сначала Урал, потом мы оказались в Тюмени, а это уж Сибирь. Помню, я отмечал в календаре каждый прошедший день. Неудержимо тянуло домой. Завяжи мне глаза, поверни несколько раз вокруг оси. Все равно я обратился лицом к Петрограду. Мы, как птицы, чувствовали направление к родному гнездовью. Но во мне жил и другой человек. Говорят, все открытия в мореплавании и науке сделаны были благодаря человеческому любопытству. Наверное, оно заставляло меня время от времени поворачиваться и в противоположную сторону, на восток. Там, за горизонтом, находится Байкал, самое глубокое в мире озеро, а если поедешь еще дальше, то перед тобой откроется Великий океан. Мог ли я думать, что вскоре так оно и случится? Но долгое время наша тюменская жизнь не обещала никаких перемен. Грегори Уэлч и Чарльз Коллис на наши вопросы отвечали уклончиво. «Мы ведь с вами мужчины. Терпение, еще раз терпение. Будем надеяться на хорошие новости из Омска». Два этих волонтера Красного Креста привлекали внимание своей одеждой. Френчи цвета хаки, грубые башмаки и обмотки, широкополые зеленые шляпы. Однако, несмотря на полувоенную форму, сразу было понятно, что перед нами люди штатские. Уэлч и Коллис были неугомонны. С утра до вечера они занимались нашим бытом. Кажется, все проблемы остались позади, кроме одной. В белье завелись вши. И мы с этим мирились, как с неизбежным злом, но только не наши опекуны. Скажите, как русские удаляют вшей? А так, хозяйка топит печь, после этого выгребаются угли, белье кладут в глиняную посуду, плотно закрывают крышку, горшки ставят в самое жаркое место, и насекомые погибают. Американцы договорились с несколькими хозяйками, чтобы те растопили печи. Воспитателям велели собрать белье и обработать его, но некоторые из них отказались. Не для того мы получали высшее образование. Тогда Коллис и Уэлч пошли в эти группы, засучили рукава и сами обработали завшивленное белье. Вы понимаете, какую они заслужили у нас любовь? Виталий Васильевич поднялся и несколько раз прошелся по комнате. На его лице были видны следы глубокого волнения. Он закурил и продолжал свой рассказ. «Люди Красного Креста напоминают мне наших народовольцев, такие же самоотверженные и бескорыстные, и необычайно обязательные. Они видели перед собой не толпу детей, а глаза и душу каждого ребенка». От плохой пищи, от постоянного недоедания мое тело покрылось язвами и нарывами, которые не сживали. Грегори Уэлч заметил, как я страдаю. Он взял меня за руку и повел в лазарет. До сих пор, через много лет, помню облегчение и радость от прикосновения к моим 22 ранам, лопаточки с цинковой мазью и чистых бинтов. Да благословит Господь имена и память этих людей. Глава 3. Между красными и белыми. Мы молча выпили по чашке кофе, а затем Запольский продолжил свой рассказ. В центре Тюмени стояла церковь, кажется, построенная во времена Бориса Годунова. В воскресенье нас отпустили на прогулку, погода стояла жаркая, и мы с Леней Дейбнером устроились в тени церкви, с интересом наблюдая за происходящим вокруг. Здесь собралось много людей, в том числе и женщины, будто сошедшие с малявинских полотен, все в цветистой одежде. Огромные яркие шали спускались с плеч ниже пояса. Очень красиво. Настоящий праздник красок. Крестьянки громко смеялись. Но с приближением к церковной двери смех угасал, и в церковь они входили с другими лицами, покорными и благостными. Неожиданно мы увидели картину, показавшуюся нам нереальной. Из-за угла улицы вышла колонна солдат. Они шли строем, одеты в форму царской армии, кокарды, скатки через плечо и песня «Соловей, пташечка». В Петрограде уж давно такого не было. Мы отвыкли и смотрели во все глаза. Сначала подумали, что это парад, чтобы сделать соборный праздник еще торжественней. Но нет, солдаты были при оружии, и мы с Леней решили, что перед нами воинская часть, что она делает переход от казармы к боевому расположению. Наверное, многие в эту минуту, смотря на марширующую колонну, любовались ее стройным шагом и бравовидом солдат, а у нас появилось чувство тревоги. И совсем не случайно. Вскоре стало известно, что армия генерала Пепеляева отступает под напором красных, и что Тюмень в ближайшие дни будет им сдана. Но случилось так, что белая армия отступила, а красные все еще были на подходе, где-то на севере. А что может быть хуже без власти? Абсолютной пустоты, как известно, не бывает. Преступники, бежавшие из тюрем, дезертиры с той и другой стороны, беженцы, гонимые страхом и голодом, авантюристы, которых всегда было достаточно за Уральским хребтом, и, наконец, потерявшие человеческий облик люди, бродившие, как медведи-шатуны по сибирским лесам. Встреча с ними грозила бедой. Было от кого оберегать немногочисленным американцам сотни и сотни детей, среди которых находились не только подростки, но и парни, чьих щек уже коснулась бритва, а также вполне зрелые девицы.